Доктрины секты также зиждутся на учении Нитерена, однако в основу деятельности ее взяты только догматы о законе перерождения. Рисёко Сэйкай делает упор на разрушение цепи этих перерождений и обретение блаженного покоя. Для этого якобы нужно осознать свои ошибки и грехи, раскаяться перед Буддой и обществом и начать жизнь, направленную на служение ближним. Главное, что привлекает людей в деятельности секты, это ходза – групповые собеседования. Собеседования проводятся ежедневно. Местом их бывают храмы и дома для собраний. Руководителем собеседования обычно выступает опытный активист, владеющий методикой психологического воздействия. Темы собеседования относятся к самым разнообразным, волнующим людей жизненным проблемам, как воспитывать детей, как добиться успеха, как улаживать личные отношения, как составлять букеты и так далее. Специалисты Рисёко Сэйкай широко практикуют предсказания судеб людей, гадают о путях развития Вселенной. Они уделяют много внимания опеке яслей, детских садов, школ, домов престарелых, больниц. В отличие от Сёкагакай, эта секта не принимает активного участия в политической жизни. В Японии имеются и неоконфуцианские секты. Эти секты учат своих адептов, что путь неба является всеобщей формой бытия в земном и потустороннем мире. Путь этот един для всех народов. Человек, согласно пути неба, должен жить на основе принципов благочестия, искренности, вежливости, веры и любви к людям. Верующим рекомендуется чаще молиться, поклоняться предкам, почитать род основателей сект. Мировоззрение адептов этих сект пропитано идеями конфуцианства и даосизма. Хотя внешне даосский инфильтрат менее заметен. На самом деле он имеет большое влияние. В целом следует сказать, что религия в Японии осуществляет вполне определенную регулятивную функцию, формируя у людей ряд устойчивых национальных стереотипов. Многие буддийские и синтоистские культы вошли в жизнь наций, популярны в народе главным образом церемонии, не требующие сложных действий. На Западе довольно широко распространилось мнение о необычайной веротерпимости японцев. Такое суждение и верно, и ошибочно. Веротерпимость японцев, можно сказать, однобока. Японцы допускают к себе лишь те религии, которые не ломают местных традиций. Агрессивные религиозные доктрины всегда встречали в Японии резкий отпор. Таким образом, следует говорить об особой, чисто японской форме религиозности. Регулятивная функция религии в Японии ничуть не слабее, а может быть даже сильнее, чем на Западе. Второе. Социализация в японской культуре. Под социализацией понимают сложный и многогранный процесс становления человека как личности, вхождение его в социальную среду, приспособление к ней, освоение определенных социальных ролей. Люди каждого последующего поколения начинают свою жизнь в мире предметов и явлений, созданных их предшественниками. Участвуя в различных формах общественной деятельности, люди развивают в себе те специфические способности, которые кристаллизуются в их культуре. Также обстоит дело и с развитием мышления и приобретением знаний. Процесс социализации включает в себя ряд стадий. Несмотря на известную несогласованность исследователей по данному вопросу, в этом процессе выделяют первичную социализацию, социализацию ребенка, социализацию подростка и социализацию юношества. На каждом этапе сказывается влияние семьи, школы, сверстников, общественности. В зависимости от характера культуры страны влияние этих институтов различно. Социализация начинается в семье. Семейная система Японии. Семья, как первичная ячейка общества, оказывает решающее влияние на социализацию человека. Именно в семье индивид впитывает ценности соответствующей культуры. Можно сказать, что семья, как зеркало, отражает социальную психологию нации. Каждая нация культивирует свою неизменную в главном, присущую только ей атмосферу семейных отношений.